Зато ж так вою потянулся парень с полюбившейся ему крепостной девкой и только. А волю эту решил в наших донских степях сыскать. Денисов поднес к зорким глазам депешу из высокой канцелярии. Слово «розыск» заполонило глаза. «Ишь ты, буквы какие паучьи!» — неприязненно подумал полицейский офицер. Ни вверху, ни внизу на депеше не было им обнаружено новой печати войска Донского, ставившейся при занесении сыскного документа в реестр. «Нет, не ошибся, писарь», — тихо проговорил Денисов. На широком письменном столе в шести канделябрах зябко вздрагивали свечи, отражаясь на желтом медной подставке. Он заглянул в поддувало высокой изразцовой кафельной печки, которую, по всему видно, протапливали перед их вселением, заметил грудку свежей золы и тотчас решил — это как нельзя кстати. На мгновение им овладел испуг. Как же это я так? Сам? Может быть, с кем посоветоваться? А с кем? Насмешливо осек самого себя Денисов. Кто осмелится опровергнуть обязательность этого циркуляра, уничтожить гербовую бумагу? Кто? «Позволь», — возразил ему другой голос. «А как же другой донской атаман, Кондратий Булавин, нашел в себе мужество предать огню все разыскные бумаги на пришлых людей, подававшихся на Дон искать волю и правду? Он же не дрогнул? Только когда это было, в какое время?» Снова шевельнулся боязливый голос, но Денисов его решительно пресек. Он держал в руке плотный лист гербовой царской бумаги и думал о том, что на самом деле держит не бумагу, а судьбу Андрея Якушева, и что если сделает одно самое легкое движение против своей пробудившейся совести в защиту собственной карьеры и благополучия и, как принято говорить, престола и отечества, жизнь эта немедленно оборвется. Дон потеряет одного смелого человека, а Острог приобретет еще одного несчастного узника. Возможно, двух, если несчастье постигнет и его невесту Любашу. Вот во мне сколько силы над человеческими судьбами, — горько подумал полицейский офицер. Длинные тонкие пальцы Денисова поднесли уголок плотной желтоватой гербовой бумаги к язычку свечи, и тотчас же яркое желтое пламя весело стало ее лизать. Когда пламя ручейком стало подбегать к пальцам, Денисов сунул почерневшую бумагу в поддувало и долго смотрел, как гаснут на ней последние искорки. Потом взял тяжелые каминные щипцы и старательно перемешал в печке пепел, так, чтобы от сожженной бумаги не осталось ни единого следа. Скажем, что затерялась во время исторического переселения из черкасского городка в Новочеркасск, — усмехнулся он. До самой поздней ночи кипело веселье в шатрах и палатках, где гуляло казачество, отмечавшее день переезда в новую донскую столицу. Желтый неяркий месяц с удивлением прислушивался к выплескивающимся оттуда дикому топоту плясунов и лихому пересвисту. В главном атаманском шатре уже и самые именитые гости, коим этикет предписывал всегда быть в рамках, и те уже успели изрядно захмелеть. Отставной сотник, запевала Иван Тропин, так и заснул у ног атамана Платова, не в силах откликнуться на очередной выкрик гуляк, требовавших новую песню. Вконец опьяневший Степан Губарь, который уже сильно подвели ноги, приставал к атаману с несвязными восклицаниями. А помнишь, отец родной, как мы с тобой к матушке Волге вышли в том проклятом Оренбургском походе? Весна. Лед на крыге поедет дробиться, а ты с коня команду отдаешь. Казаки! Будем переправляться! Кто-то с коня отчаянный голос подал. Так и тут тонем! А ты как гаркнешь, казаки! Еще нигде не пропадали!